Глава первая. Где-то, когда-то. Сколько прошло времени, пока в голову вернулись мысли, осталось неизвестным. Но когда это случилось, почти все они были не очень цензурными. Если перевести их с армейского на русский, литературный, то звучат они примерно так. «Что случилось? Что наделал этот товарищ майор? Этот Саныч? Так, хорошо, приложил меня?» Потом появились новые ощущения. Какой-то далекий шум и почему-то запах то ли хлорки, то ли дегтя, а может и еще чего-то. Глаза открыть получилось только со второй попытки, но ясности это не принесло. Вокруг лишь расплывчатые двигающиеся тени, далекий шум потихоньку стал превращаться в голос, говоривший кому-то: «Ну вот, вроде приходит в себя, а мы уже и не надеялись». Ощущения были схожи с теми, которые я пережил когда-то после сотрясения мозга. А тени в глазах – это, скорее всего, действие закапанного атропина. Только голова раскалывается от жуткой боли. А потом опять все исчезло. Второе пробуждение было легче физически, но в мою бедную голову принесло очень странную информацию. Приоткрыв глаза, увидел сначала белое небо, которое по мере наведения резкости оказалось потолком. Причем он был каким-то странным, высоким и с лепной розеткой по центру. Что сразу меня смутило, там не было люстры, то есть вообще никакой. А самое странное, ни в тех зданиях, ни в медпункте таких высоких потолков никогда не было. Чуть-чуть скосив глаза, что вызвало эффект карусели, типа голова остановилась, а глаза дальше поехали, я увидел кого-то медицинского, идентифицировав по красному кресту на переднике. Владелица Красного Креста, это я определил по голосу, она наклонилась над неподвижно лежащей тушкой и достаточно приятным голосом изрекла: «Слава Богу, очнулся», после чего исчезла из поля зрения, но скоро вернулась еще с одним служителем Эскулапа. Появившийся был худым, одетым в белый халат дяденька лет около 50, очень похожим на доктора Айболита. Из-за золотистого пенсне и козлиной бородки. Именно таким тот был нарисован в моей любимой в далеком детстве книжке с картинками. Он и оказался доктором Михаилом Николаевичем Голубевым. И по его словам, особо заинтересовался попавшим к нему контуженным, близким разрывом германского снаряда прапорщиком, которого доставили на излечение без сознания и почти без признаков жизни. Как только он закончил свою фразу, у меня опять все поплыло перед глазами. «Какой разрыв? Какой германский снаряд? Какой прапорщик?» Ответы на вопросы зазвучали прямо в голове. «Прапорщик Гуров Денис Анатольевич, младший офицер 2-й роты 1-го батальона 23-го пехотного Низовского полка, попал под артиллерийский обстрел со стороны германцев. А я, старший лейтенант Журов Денис Анатольевич, честно говоря, ни хрена не понимаю, что сейчас происходит. Был у себя в тех зданиях, вдруг бам, и я здесь. И вообще, здесь это где? И что сейчас вокруг творится?» «Вокруг идет война. Мы с союзниками по Антанте воюем против Германии, Австро-Венгрии и Турции. А именно сейчас мы, то есть я, прапорщик Гуров, с непонятно откуда звучащим в голове чьим-то голосом нахожусь в госпитале, куда попал после контузии». Сказать, что последовала немая сцена, значит не сказать ничего. Минуты три, наверное, я пытался из всех известных мне букв собрать все ненормативные слова, который когда-то знал, чтобы осознать случившееся. Получается, что я нахожусь в теле и как бы совместно сознанием какого-то прапорщика времен Первой мировой войны? Это что, сделанная на коленке машина времени майора Тимина? Или какие-то непонятные глюки, неизвестно из чего? Нет, это действительно 1915 год от Рождества Христова. Это действительно война, которую ты назвал почему-то Первой мировой. Как будто была уже другая. И ты не мог бы высказываться поприличнее, без низких слов, как и подобает воспитанному человеку? Ах, простите, ваше высокоблагородие. Не извольте сумлеваться. Сейчас исправлюсь. Во-первых, просто ваше благородие высокоблагородием становится после получения чина штаб-офицера, а я обер-офицер. Во-вторых, если ты тоже носишь офицерские погоны, кстати, прости за тыканье, но обращаться на «вы» к голосу в своей голове – это нонсенс. Так вот, если ты тоже носишь офицерские погоны, не к лицу разговаривать как половой в третьесортном трактире. Хотя я только у флотских слышал это звание. Хорошо, извини, просто я так привык у себя. И тут до меня окончательно дошло, что если это не бред и не галлюцинации, то я в другом месте и в другое время. И это у себя еще долго не наступит. Да и наступит ли вообще? И что я не знаю, что делать и как себя вести в этом месте и в этом времени. Я беспомощен, как ребенок. Наш разговор был прерван доктором Айболитом. «Голубчик, вы меня хорошо слышите? Скажите что-нибудь в ответ, а если не можете, кивните головой или шевельните пальцами». Оказывается, наш диалог в голове продолжался доли секунды. «Док, Тор, я вас слышу». Говорить было очень трудно, в горле пересохло и сильно першило. «Дарья Александровна, голубушка, дайте ему попить». Это он обращался уже к медсестре, сестре милосердия, прошелестело в голове. Дарья Александровна, которой было от силы лет 20, судя по симпатичному личику и огромным серым глазищам, поднесла губам что-то похожее на малюсенький чайничек, и в рот полилась прохладная и невероятно вкусная вода. Простая вода, но она была настолько вкусна, что хотелось пить, пить и пить без конца. «Хватит, голубчик, хватит на первый раз. Раз вы пришли в себя, я приставлю к вам сиделку, но пить и есть много сразу не надо. Будет только хуже. Я навещу вас завтра, а пока отдыхайте». С этими словами доктор вышел из палаты. За ним выбежала и медсестричка, а я остался переваривать все сказанное и осознанное за это время.